легкими укусами москитов и девичьими душевными волнениями перед этим тихим смехом. И я увидела его. На ступени храма стоял он. И снова сжалась я, потрясенная этой великой неправдою, ибо не мог и не смел он находиться под сенью святого крова. На ступенях храма, в тени одной из колонн, стоял он, одетый, как обычный зажиточный горожанин или богатый торговец. Ни тени улыбки не было на его смуглом, словно точенном лице, но это был его смех, тихий и почти счастливый, я это знала. Да, у него и не было нужды скрываться от меня. «Господи!» — рванулась отчаянно безгласная душа моя. Впервые с того страшного момента, когда не свершила еще, нет, но в помыслах своих обратилась я к свершению страшного греха моего. Впервые с той поры посмела я обратиться к Создателю. «Господь всемогущий, всесильный, нет мне пощады. Но отчего позволяешь ты править безраздельно тому, кто, попирая волю твою, пощищает бессмертные души твоих рабов и обрекает их на страшные муки? Отчего же смеет он, не страшась тебя и слуг своих, являться уже и под сводами твоего храма? Боже праведный, ты же отец всех сирот. Почему же оставил меня одну в страшный час моего отступничества?» Никто не ответил мне, ибо не было мне прощения. Волновалась толпа, все еще сдерживаемая всадниками, но уже отхлынули задние ряды ее и медленно, словно тая на жаре, что крепчало все заметнее, редели людские реки, а то и вовсе разворачивались вспять. И медленно, разочарованные, угрюмые, струились прочь от площади, на которой догорал, чадя, страшный костер. С диким гиканьем умчалась кавалькада всадников, скрылись под величественными сводами собора монахи, и тяжелые мрачные двери его затворились за ними, охраняя святое пространство от греховного дыхания внешнего мира.